Маша. Ух ты! У тебя скоро день рождения? Мы с медведем поздравляем тебя и хотим, чтобы ты получил самые-самые желанные подарки. Только придумай сразу несколько подарков, а то у нас тут лес, сам понимаешь. Вдруг я не найду сразу все. Ну, рассказывай, что ты хочешь. О, отличные подарки! Я пошла искать. А потом медведь все это передаст тебе. Жди подарочную коробку. Мы тебя любим!